Podfm.ru представляет. Александр Бачило. Помочь можно живым. Часть третья. Улис заметил в траве что-то белое и, нагнувшись, поднял твердый и округлый предмет, показавшийся ему очень легким для своих размеров. Он поднес его к глазам и вздрогнул. Двумя круглыми черными провалами на него глядел человеческий череп. Улис испуганно покосился на остальные шесты. Их было не меньше двух десятков, и каждый увенчан подобным украшением. Хорошая встреча. Куда же он попал? И что теперь делать? Бежать? Нет, нельзя бежать, ничего толком не узнав. Улис бережно опустил череп на траву и, пригнувшись, бросился к ближайшим кустам. Перебегая от одного островка кустарника к другому, он оказался перед домом, осторожно подкрался к освещенному окну и заглянул внутрь. Стеклянный светильник под потолком, показавшийся Улису необычайно ярким, освещал красноватым светом большую запыленную комнату. Посреди комнаты стоял заваленный книгами стол, а вдоль стен — шкафы со стеклянными дверцами. Разглядеть сквозь пыльное окно что-либо еще Улису не удалось, но он убедился, что в комнате никого нет. Внимательно глядевшись по сторонам, он нажал на створки окна, и они вдруг открылись с неожиданной легкостью. Улис не стал долго раздумывать и, опершись руками о подоконник, влез в комнату. Интересного здесь было мало. В шкафах за стеклом тоже оказались книги, они стояли нескончаемыми рядами, занимая все четыре стены, оставив место только для окна и двери. Столько же книг он видел когда-то в одном подвале в брошенном городе, и тогда еще удивлялся, зачем они нужны. Он никак не мог себе представить, для чего их можно использовать, кроме растопки. Бегло глядев комнату, он подошел к двери и потянул за ручку. Дверь была заперта. Улис дернул сильнее, а затем, навалившись на дверь плечом, попытался выдавить ее наружу. «Напрасно стараешься, парень!» Послышался вдруг низкий хрипловатый голос со стороны окна. «Заперто надежно!» Улис стремительно обернулся. К нему, держа наперевес что-то вроде машины, плюющейся огнем, только поменьше размером, приближался высокий широкоплечий человек, одетый в лохмотья и совершенно лысый. Лицо его поразило Улиса. Оно было темно-багровым, почти черным, без ресниц и бровей, словно его только что опалило пламенем. Остановившись в пяти шагах от Улиса, человек махнул оружием и произнес несколько слов на непонятном языке. Улис ничего не ответил. Он был захвачен врасплох и все еще не мог прийти в себя. Так глупо попасться. Наверняка этот человек давно следил за ним, может быть, с тех самых пор, как услышал грохот на краю террасы, а потом заманил его в эту комнату, как бестолкового жука, летящего на свет. Вряд ли удастся вырваться силой. Железяка в руках у черного человека убивает, пожалуй, быстрее, чем шибнева дубина, оставшаяся где-то на берегу реки. И все же Улис не испытывал страха. Когда прошел первый испуг, он всмотрелся в глаза незнакомца и не увидел в них того, что должно быть в глазах врага — ненависти. Острый, цепкий его взгляд был в то же время чуть насмешливым и снисходительным. «Ты что?» «Не понимаешь?» — спросил человек. «Нет», — ответил Улис. «Из какого же ты леса появился такой, первобытный?» Последнего слова Улис опять не понял, но, в общем, вопрос был ясен. «Я не из леса», — сказал он, — «я из города». «Из города?» — удивился человек, недоверчиво разглядывая его наряд. «А из какого именно города?» Улис пожал плечами. «Город один», — сказал он. «В брошенных городах никто не живет. У них и названий нет, потому что туда редко кто ходит». Глаза незнакомца стали вдруг серьезными. «Один город», — медленно произнес он, — «и это все?» «В наших краях все. На севере и на западе океан, на юге и на востоке мертвые поля. Ты этого не знаешь?» Человек задумчиво покачал головой. «Не знаю. Я ничего не знаю. Хотя именно мне это и следовало бы знать». «Но разве никто из вас, живущих здесь людей, — удивился Улисс, — никогда не ходил на запад?» Незнакомец усмехнулся и, опустив оружие, оперся на него рукой. «Нет, малыш, никто из нас никогда никуда не ходил, потому что всех нас ты видишь перед собой. Я живу в этом ущелье один, как перст, уже добрую сотню лет». «Сотню лет?» — пробормотал Улисс. Он подумал, что перед ним сумасшедший. «Но ведь это значит со времен войны?» «Как ты сказал, со времен?» — человек хмыкнул. «Черт возьми! Вы там у себя в городе, видимо, решили, что были времена войны. Вам кажется, что для уничтожения мира требуются времена? Ничего подобного, малыш! Эта война была самой короткой за всю историю Земли. Она длилась один день. Потому что все было готово заранее. Десятки лет все было готово для проведения войны за один день. Она всегда висела над миром, на тонком ненадежном волоске. И когда волосок оборвался, никто уже не мог ничего изменить». В тоне незнакомца чувствовалась уверенность. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Улисс. «Еще бы мне не знать», — сказал тот. «Я ведь и сам участвовал в этой войне. И до сих пор участвую. Хотя никого из моих врагов, наверное, уже нет в живых. Все ваши мертвые поля появились из-за меня. Из-за того, что здесь придумывалось, делалось и хранилось самое смертоносное на Земле оружие. Они хотели все это уничтожить первым ударом, но не смогли. А потом им стало уже не до того, они увидели, что им самим и всему миру приходит конец. После первого удара мир сошел с ума. В безумной надежде уцелеть, каждый спешил уничтожить всех возможных и невозможных врагов, посылая ракеты наобум. Было несколько взрывов севернее и южнее, а один прямо на востоке. Долина избежала прямого попадания, но все же ей здорово досталось. Кроме меня все погибли. Да и я уцелел только чудом. Выгорели деревья, перемерла живность. А вот монитор, трижды проклятая болванка, нашпигованная ракетами со смертью, остался невредим. Улисс слушал черного человека и не знал, чему верить. Взрыв на востоке? Значит, нет никакого прохода в новые земли. И земель нет, кроме этой щели в скалах. А он говорит, что все это из-за него, из-за каких-то его ракет. Улисс слышал о ракетах в детстве, но привык относиться к ним как к чудовищам из страшной сказки, которых давным-давно уже не бывает. «Кто ты?» — спросил он незнакомца, задумчиво глядящего куда-то мимо него. «Кто я?» — переспросил тот. «Я сам думал над этим много лет. Когда-то меня называли громкими именами: выдающийся ученый, крупный физик. Но потом... потом я понял, что это ложь. Я всегда был выдающимся убийцей, крупным людоедом, изобретателем смерти. Ты видел черепа вдоль дороги? Это сотрудники моей лаборатории. Солдаты, офицеры управляющего центра. Они все погибли в тот день. Я потом часто задумывался, кого считать их убийцами. Таких же солдат, сидящих в таком же центре на другом континенте? Ерунда. Ведь неизвестно даже, откуда именно прилетали сюда ракеты. Да, мир сошел с ума, и все палили во всех. Но использовали при этом оружие одной, самой совершенной тогда системы. Моей. Я долго обдумывал это и понял, что настоящий убийца — это я. Такие, как я. Мы наводнили своими дьявольскими изобретениями Землю и космос. Мы набивали свои карманы деньгами, свои дома роскошью и не думали о том, что на самом деле набиваем свои желудки человеческими трупами. Иногда мне бывает очень плохо. Я начинаю сходить с ума, боюсь и ненавижу сам себя. Однажды, когда это случилось, я разрыл могилы людей, в которых сам их когда-то похоронил, и развесил их черепа вдоль дороги. К чему притворяться? Людоед должен жить по-людоедски. Мертвым не нужен надгробный плач убийцы. Они хотят мщения. И мстят. За свои злодеяния я обречен на жизнь. 100 лет я сижу в этом ущелье, не смея отлучиться из своего подземелья больше, чем на час, чтобы снова не стать убийцей. Не понимаешь? Я объясню тебе. Это просто, как все преступное. И тоже мое изобретение. Изобретение, которое я проклинаю 100 лет. Оно приковало меня к этому бетонному мешку. Вот и сейчас. Он вдруг насторожился, словно прислушиваясь к чему-то. Да, пора. Идем, я покажу тебе. Черный человек положил оружие на плечо и приблизился к Улиссу. Видишь ли, парень, — сказал он, и глаза его блеснули. В сущности, это ведь здорово, что ты пришел. Это может все изменить, но я еще боюсь поверить. Если бы нам удалось... Ладно, потом, как тебя зовут? Улисс? Это что, в честь того знаменитого? Не знаю, — ответил Улисс. Наверное, нет. Я никогда не слышал ничего такого. Ну, Улисс так Улисс. Это даже символично. Если ты Улисс, так я, пожалуй, Полифем. Так меня и называй, понял? Он отпер ключом массивную дверь и повел Улисса сначала по коридорам куда-то вглубь здания, потом вниз по винтовой лестнице, снова по коридорам, открывая и закрывая за собой тяжелые железные двери с многочисленными рукоятками и задвижками, совсем такими же, как в большой яме. Улисс с удивлением смотрел на рубиновые огни, освещавшие лестницы и коридоры. Несколько раз они проходили через гулкие полутемные залы, наполненные различными механизмами, или пустые с холодно мерцающими экранами вдоль стен, и, наконец, спустившись уже глубоко под землю, вошли в небольшую комнату, вся обстановка которой состояла из стола с торчащей посреди кнопкой и полукруглого циферблата на стене перед ним. На полу валялись вороха линялого тряпья, служащие, как видно, постелью, посуда, разобранное оружие и несколько книг. В углу под потолком висела старая потемневшая картина. На ней едва угадывалось чье-то лицо с большими печальными глазами и острой бородкой. Под картиной на тонкой цепочке был подвешен светильник. Полифем прежде всего подошел к столу и нажал кнопку. Стрелка, находившаяся в правой части циферблата, резко рванулась влево и замерла в крайнем положении. «Вот здесь я и живу», — сказал он, поворачиваясь к Улиссу. «Живу с того самого дня, когда наступил конец света. Садись-ка вот сюда и послушай, это не лишено интереса. Рассказ о конце света. Может быть, ты в нем ничего не поймешь, но это не важно. Я должен, наконец, выговориться. Слишком долго мне пришлось ждать такой возможности. Да и мясо успеет как следует свариться. У четверорогих козлов оно, знаешь ли, жестковато. Итак, слушай». Место, где мы с тобой находимся, называлось когда-то управляющим центром. Отсюда можно подавать команды огромному монитору-истребителю. Сам он находится в шахте на другом конце долины, но стоит приказать, и он взлетит, поднимется в космос и будет кружить над землей, нанося удары по заранее указанным ему местам, а также по всем подозрительным объектам на территории противника. Это страшная штука. Самая страшная из всех, что были придуманы для уничтожения людей. Но нас, его создателей, тогда это мало тревожило. Мы построили монитор и гордились им, и продолжали совершенствовать, делая его все неуязвимее и смертоноснее. Во всем мире тогда изобреталось новое оружие, лаборатории работали уже прямо на стартовых площадках, и эта гонка казалась нам захватывающей, потому что мы всегда оказывались впереди. В тот день я работал в самой глубине шахты. Нужно было проверить работу нового, только что установленного оборудования. Неожиданно раздались сигналы тревоги. Пол под ногами задрожал, это двигались стальные плиты, изолирующие отсеки друг от друга. Я поспешил к лифту, но он уже не действовал. Пришлось карабкаться по лестнице через монтажный лаз. Гул моторов скоро прекратился, и наступила непривычная тишина. Мне стало страшно. На учебную тревогу это не походило. Она никогда не объявляется так внезапно, по крайней мере, я бы знал о ней заранее. Скорее всего, думал я, какая-нибудь авария или пожар. Ничего другого мне даже в голову не приходило. В отсеке верхнего этажа никого не оказалось. Даже часового не было на месте. Тут уж я испугался по-настоящему. Сомнений не оставалось, случилось что-то очень серьезное. Не разбирая дороги, я бросился в тамбур и с ужасом обнаружил, что входная дверь заперта. Я понял, обо мне просто забыли в начавшейся суматохе. Но из-за чего она возникла? Неужели все-таки настоящая тревога? Что ж теперь будет со мной? Оставалось одно — колотить в дверь, что из силы. Там снаружи кто-нибудь еще, может быть, есть. Я стал искать подходящий твердый предмет, как вдруг далеко-далеко, где-то в глубине шахты, послышался нарастающий вой. У меня подкосились ноги. Я узнал шум установок, защищающих монитор от всего того, что несет ядерный взрыв. Этот новый вид защиты был изобретен здесь же, но я не стану объяснять тебе, что там к чему. Все эти излучения и поля только собьют тебя с толку. Так вот, никто никогда не испытывал эту защиту на людях. Да и вряд ли такое могло прийти кому-нибудь в голову. Она считалась, безусловно, смертельной для человека. Зато технике обеспечивалась почти полная безопасность. Я понял, что мне конец. Дышать стало тяжело, голову словно сдавил стальной обруч, перед глазами все поплыло. Волна нестерпимого жара захлестнула меня, и я, корчась и вопя от боли, упал на пол. Жар становился все сильнее. Кажется, я почувствовал, как вспыхнули волосы на голове. Но в этот момент страшный удар потряс шахту и отбросил меня далеко от двери. Я потерял сознание. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я пришел в себя. Думаю, не очень много. Я очнулся от легкого покалывания во всем теле и обнаружил, что в тамбуре происходит что-то странное. Яркие светящиеся шары медленно плавали в воздухе. Иногда они сталкивались друг с другом, и раздавался громкий сухой треск. Тогда покалывание становилось чуть сильнее. Я оглядел себя и едва снова не потерял сознание. Вся бывшая на мне одежда превратилась в пепел. Стены тамбура стали гладкими и блестящими, как стекло. И при всем этом я оставался жив. Пепел въелся в мою кожу, навеки сделав ее багрово-черной, но никакой боли я не испытывал. Все тело казалось наэлектризованным, опутанным тонкими невидимыми нитями, которые рвались при каждом движении. Я был напуган до такой степени, что не мог ни о чем думать. Мне хотелось лишь как можно скорее бежать отсюда, выбраться наружу, к людям. Я вдруг вспомнил, что через монтажный лаз можно попасть в бункер рядом с шахтой, куда загоняют на время разгрузки тягачи и где стоят вездеходы охраны. Осторожно, чтобы не коснуться светящихся шаров, я пополз к лестнице и спустился на два этажа. Затем по узкому коридору монтажного лаза добрался до люка и дрожащими руками взялся за рукоятку. Она подалась неожиданно легко. Люк распахнулся, и я оказался в бункере. Здесь никого не было. В грузовом зале стоял неуклюжий гусеничный вездеход. Я влез в него и запустил двигатель. Потом пошел к воротам. Однако сколько я ни дергал рубильник и ни жал на кнопки, ворота не открывались. Пришлось взяться за ручной ворот. Тяжелая плита дрогнула и медленно поползла, открывая узкую щель. И сейчас же раскаленный пыльный вихрь ворвался в бункер снаружи, посыпалась земля, и я увидел вздыбившиеся обожженные плиты, которыми раньше был выложен спуск к воротам. Даже не вспомнив об опасности, грозящей мне под открытым небом, я вскочил в вездеход и вывел его из бункера, желая как можно скорее добраться до людей. Но то, что я увидел, заставило меня забыть о собственных мытарствах. Зловещая черная туча вставала на востоке. Ее пронизывали языки оранжевого пламени. Почти вся растительность в долине превратилась в пепел и была унесена ураганом вместе с почвой. Я увидел догорающие развалины лаборатории. Вдали чернела опаленная стена управляющего центра. Мне сразу стало ясно, что произошло. Если не в шахте, то, по крайней мере, здесь, снаружи, это был, без сомнения, ядерный взрыв. Уж я-то в таких вещах разбирался. Удар пришелся восточнее ущелья, но целились, конечно, сюда, других объектов, достойных ядерного оружия, в округе не было. Вездеход мчался по голой равнине, усыпанной обломками скал, там, где всего несколько минут назад был лес. Я обернулся и увидел обнажившуюся круглую крышку шахты. Ее лепестки были закрыты, значит, ответный удар не готовился. А может быть... Я подумал о людях, сидящих в управляющем центре. С ними-то что? Камни были еще раскалены, воздух дрожал над ними, как над печкой, но я не чувствовал ни температуры, ни действия наверняка высокой радиации. Что-то произошло со мной в шахте. Тело мое стало совсем другим, будто я состоял теперь не из мяса и костей, а из какого-то упругого огнеупорного материала, не поддающегося к тому же и жесткому излучению. Но тогда я не думал об этом. Нужно было следить за дорогой, лавировать среди скал и стараться не потерять нужного направления. Скорей, скорей! — подгонял я себя мысленно, но увеличить скорость не мог. К счастью, невдалеке уже показалась узкая щель на склоне горы, по ней проходила дорога к управляющему центру. Вдруг яркая вспышка ослепила меня, и сейчас же мотор вездехода заглох. Наступила долгая неестественная тишина. Приоткрыв глаза, я увидел нестерпимый блеск камней и протянувшиеся от них глубокие черные, как на луне, тени. Это был второй взрыв. Большой обломок скалы, скатившийся, как видно, по склону после первого взрыва, закрывал меня вместе с вездеходом от вспышки. Я видел только отраженный свет, но и он был режуще ярким. Шипение и треск послышались с разных сторон, пар белыми столбами поднимался от земли. Через несколько минут плотные клубящиеся тучи заслонили всю южную половину неба, и стало совсем темно. Тогда я выбрался из вездехода и бегом бросился вверх по склону. Дорога, проходящая по узкой расщелине, почти не пострадала, и я довольно быстро достиг бетонной коробки верхнего этажа центра. Я проник через аварийный люк внутрь. На всех этажах, начиная от надземного и до самого нижнего, где размещался командный пункт, лежали люди, застигнутые мгновенной смертью. Не помогли ни бетонные перекрытия, ни свинцовые перегородки, ни герметически закрывающиеся двери. Первым делом я спустился в командный пункт и убедился, что монитор остался на месте и совершенно невредим. Приборы говорили о его готовности стартовать в любую минуту. Тогда я включил аппараты связи и попытался поймать хоть какие-нибудь сигналы из внешнего мира. Радио не работало совсем, да и не могло работать в таком аду, а по специальным каналам кое-как шел только прием. Столица молчала, но мне удалось услышать несколько чужих станций. Они кричали о всеобщем сумасшествии, молили о помощи, угрожали друг другу немедленной местью. Тогда только до меня дошли масштабы катастрофы. Планета гибла, и ничто уже не могло ее спасти. Даже те участки земли, которые не подвергались бомбардировке непосредственно, будут неминуемо заражены спустя какое-то время через воду и воздух. Единственная возможность уберечь хоть что-то — немедленно прекратить любые дальнейшие взрывы. Чем меньше их произойдет, тем больше шансов останется у тех, кто еще жив. Поймут ли это люди? Я не знал. И ничего не мог им сказать, да и кто бы стал меня слушать? Я молился и выл от отчаяния, от бессилия что-либо исправить, сделать так, чтобы все это оказалось только сном. Мир погибал на моих глазах, станции замолкали одна за другой. И вдруг я вспомнил, меня будто кипятком обдало, я вспомнил об этой вот кнопке, об этом проклятом механизме, который я сам за 2 года до того предложил включить в стартовую систему. Тогда война представлялась всем нам забавной игрой, в которой нужно заранее рассчитать ходы противника. Но о том, что когда-нибудь придется делать ходы по-настоящему, никто всерьез не думал. То, что один человек нажатием кнопки может уничтожить целую страну, никого в то время уже не удивляло. Но как быть, если его опередят? Если он сам будет убит, похищен, выведен из строя? И я придумал вот это. Взгляни. Если нажать эту кнопку, монитор не взлетает. Но если никто не нажмет ее в течение часа, произойдет автоматический старт. Космический корабль, нашпигованный новейшим оружием, поднимется над землей и начнет войну. К чему это приведет? Не знаю. Если конец цивилизации уже наступил, то тогда, наверное, наступит конец жизни вообще. Да. Так вот, за 2 года до войны эта комната была оборудована. Здесь установили дежурство, и скоро я почти перестал о ней вспоминать. А в тот день вдруг вспомнил. Вспомнил в последнюю минуту. Это было и счастьем, и проклятием для меня. Когда я вбежал в комнату, стрелка уже коснулась вот этой красной черты. Вся дежурная смена была, конечно, мертва. Оставались, может быть, какие-то секунды до срабатывания системы автоматического старта. От ужаса я закричал, бросился, перепрыгивая через тела к столу, и нажал на кнопку. Я давил на нее всей своей тяжестью и никак не мог отпустить, хотя видел, что стрелка прыгнула влево и снова начала свой часовой путь к красной черте. Я успел! Успел! Поначалу лишь одна эта мысль гудела в голове, и, забыв о гибели мира, о том, что ждет меня впереди, я плясал от радости под неподвижными взглядами мертвых офицеров. Я не стал убийцей. Хотя бы сейчас, в этой общей мясорубке, я оставил шанс тем, кто, может быть, уцелеет в войне. Я уже не делил людей на противников и союзников. Неизвестно было, кто первым начал войну и против кого ее повел. Все были теперь равны и одинаково беззащитны перед смертью. Разве только одних она возьмет за горло раньше, а других позже. Но этот шанс, который я подарил миру, дорого стоил мне самому. Отныне я был привязан к комнате с кнопкой навсегда. Я не мог отключить механизм, он находился там, на стартовой площадке, а до нее не меньше 2 часов ходу. Я не мог прижать кнопку чем-нибудь тяжелым, так чтобы она всегда оставалась во включенном положении. Это ничего не даст. Счетчик времени сбрасывается только при нажатии кнопки в последние 10 минут. Кроме того, нажимать ее может только человек, за этим следят специальные датчики. И перенастроить их мне не удалось. Я оказался бессилен перед собственным изобретением. С тех пор я живу возле него, никогда не отлучаясь и не засыпая больше, чем на час. Я видел бесчисленные отравленные дожди и ужасные метели небывалой зимы, наступившей после войны. Если бы не горячие источники, согревающие ущелья, оно было бы доверху засыпано снегом. Но тепло источников делало свое дело. Несколько десятилетий спустя жизнь мало-помалу стала возвращаться. Правда, она неузнаваемо изменилась, но оставалась жизнью, чудом которого, может быть, нет больше нигде во Вселенной. Сначала появились растения, пышные, причудливые, быстро меняющиеся от поколения к поколению. Потом с гор стали спускаться не менее удивительные животные. Они приходили оттуда, где по ночам видны зеленые отсветы. Там, в горах, что-то происходит, идет какая-то медленная реакция. Как я мечтаю сходить туда? Узнать, почему пришедшие оттуда звери могут не только переносить радиацию, но и сами довольно сильно излучают. Труднее всего было в первые годы. Я ужасно страдал от голода, от лютых холодов, от приступов каких-то неизвестных болезней. Порой мне хотелось умереть, чтобы прекратилась эта нескончаемая мука, но я понимал, что вместе со мной погибнет все живое на земле. И продолжал час за часом, день за днем, год за годом терпеливо отодвигать смерть и снова ждать ее приближения. Обычному человеку, конечно, не удалось бы выжить в таких условиях. Иногда, в то проклятое время, когда холод свирепствовал особенно сильно и долго не удавалось раздобыть никакой пищи, я жалел, что не погиб вместе со всеми от первого взрыва. Пусть бы уж планета сама заботилась о своей безопасности. Однако позже я понял, что не случайно остался жив. Не случайно живу до сих пор, не случайно успел нажать кнопку в первый раз. Это он так распорядился моей судьбой. Полифем указал на висевшую в углу картину. Это он наделил бессмертием мое тело и обрек душу на бесконечное искупление вины. Это он, дав убить большинство людей, поставил меня охранять оставшихся. Только ему под силу так искусно заплетать случайности и так управлять обстоятельствами. До сих пор Улис еще кое-как понимал, о чем идет речь, но последние слова Полифема озадачили его. Он не раз слышал в городе предания о войне, о том, как люди убивали друг друга и разрушали города, прячась где-то далеко, в глубоких подземельях, но им это не помогло, все они погибли от страшных взрывов, или от невидимого яда, или от вредной воды и пищи, но причем здесь изображенный на картине человек? — Кто он такой? — спросил Улис. Полифем посмотрел на него с изумлением. — Неужели тебе ничего не известно о Боге? — Нет. Я никогда его не видел. А где он живет? Везде. Бог вездесущ. Он давно уже никому не приходит как человек, но управляет всем происходящим в мире и всеми людскими делами. Странно. Улис пожал плечами. Никогда не слыхал о таком. Ну и что же, — воскликнул Полифем, — его образ всегда сам собой возникает в сознании страдающего человека, ведь все вокруг проникнуто его духом. Когда-то я сам легкомысленно относился к этому, не верил ни во что, кроме нерушимости своего благополучия, но оно растаяло, как дым, в один день. И тогда я вспомнил о Боге. Я узнал того, кто наказал меня, и стал как мог обращаться к нему, прося пощады и утешения. И он укрепил меня. Для столетнего бдения сохранил мне помутившийся был разум, и вот, наконец, послал мне тебя, как знак близкого избавления. «Меня никто не посылал», — возразил Улис, все еще не понимая, что означают эти странные намеки Полифема на человека, который не человек даже, а неизвестно что, который сам задумал войну и сам не дает довести ее до конца. «Просто я решил отыскать проход в новые земли», — продолжал он, — «и пошел. Меня даже не пускали, лыжи сломали, но это из-за другого. А посылать никто не посылал. Дед разве?» Да и то он больше вздыхал, потому что сам-то боялся идти. — Гордец! — усмехнулся Полифем. — Ты считаешь, что решил идти сам, а между тем волю твою направляло высшее существо. Да и как можно без Бога? Человек слаб и не вынесет всех испытаний судьбы, если не будет надеяться на чью-нибудь помощь. Разве пережил бы я конец света? Разве смог бы оставаться здесь, если бы считал ответственным за все одного себя? Не понимаю, как вы можете обходиться без веры. Даже если вы ничего не слышали о Боге, вам следовало бы его выдумать. Улис снова пожал плечами. Не знаю. Наверное, у нас не было времени. Мы все заняты, воду добываем, охотимся, роем дома. Из леса хищники часто набегают, особенно в голодные годы. Тогда все на стену идем биться. Когда дороги хорошие, с тележками за дровами ходим. Или еще дальше, в брошенный город за кирпичом. А если чистый снег падает, снимаем его слоем, грузим, таскаем, топим, пока полные баки воды не наберутся. Так и бегаешь день и ночь, то догоняешь, то спасаешься. Есть нечего, спать некогда. Какое уж тут высшее существо. Последние годы, правда, стало теплее, но зато зверь весь куда-то ушел. То есть теперь-то я знаю, куда. «Да», — задумчиво протянул Полифем, — «вот как, значит, теперь люди живут. Дома роют. Почему же вы раньше не приходили сюда? Здесь прожить гораздо легче. Горы задерживают облака, зараженные пылью, подземные воды чисты, горячие источники прогревают землю и воздух. Да и живности много. Надо было давно перебраться всем вашим городом в мою долину. Места хватит на всех». Улис покачал головой. «Раньше сюда было не пройти. У западного конца ущелье перегорожено стеной. Я пробовал искать там другие дороги, но ничего не нашел. Кругом такие скалы, что на них глядеть страшно. Единственный путь через щель в стене. Она появилась недавно, год или два назад. Там до сих пор камни осыпаются». «Ах, вот оно что!» — сказал Полифем. «Любопытно. Действительно, несколько лет назад случилось сильное землетрясение. На минуту у меня даже погас свет. Я ужасно испугался, подумал, что испортились атомные генераторы, но все обошлось. Просто во время толчка сработали предохранители. Землетрясение казалось мне тогда грозным предупреждением, а оказывается, это было светлое знамение. Срок искупления истек, и двери моей тюрьмы отворились, чтобы впустить Избавителя. И после этого ты еще сомневаешься, несчастный, в могуществе сидящего на престоле. Стыдись!» Улис невольно улыбнулся. Он чувствовал радость в голосе Полифема, добродушие в его взгляде и не обращал особого внимания на упреки. Не то от тепла, которое окружало его весь день, не то от сознания надежности этого убежища, почти забытого чувства безопасности, Улис ощутил вдруг усталость. Приятную усталость человека, справившегося с трудной работой. Он присел на деревянный ящик у стола и сонными глазами смотрел на Полифема, восторженно сыпавшего непонятными словами. — Эх, нам бы только с монитором разделаться! Мы бы тут такую жизнь организовали! Город ваш сюда переселили бы, антенны бы починили, связались бы с миром! Людей-то много еще на земле, да как добраться до них через все эти мертвые пространства, где их искать? Ну да это второй вопрос. Главное связаться, а там что-нибудь придумаем. Может быть, у кого-нибудь даже самолеты остались. Не переставая говорить, он нажал кнопку на столе, и стрелка, подошедшая уже к последним делениям шкалы, снова отпрыгнула в ее начало. «Здесь тоже есть кое-какая техника», — продолжал он. «Испорчена только сильно. Если ее наладить да починить старую дорогу, можно будет разъезжать. Ты слышишь? Эй, парень, что с тобой?» Комната вдруг поплыла перед глазами Улиса. Неудержимая тошнота подступила к горлу. Он попытался ухватиться за край стола, но только беспомощно шарил руками в пустоте. Пол закачался, быстро приближаясь, и больно ударил прямо в лицо. Улис очнулся от нестерпимой горечи во рту и открыл глаза. Он лежал на полу. Полифем, стоя на коленях рядом, по капле вливал ему в рот какую-то жидкость из темного пузырька. — Ты что это, парень? — взволнованно говорил он, приподнимая одной рукой голову Улиса. — Где это тебя угораздило дозу схватить? Осторожней надо с такими вещами! Ужасно болели глаза. Клочья черной пелены медленно кружились по комнате, застилая свет. Кожа на лице и руках горела огнем. «Совсем как у Ксаны», — подумал вдруг Улис. «Она точно так же чувствовала себя в первые дни после падения в реку. Только ожоги были у нее по всему телу». Снова подкатила тошнота. Улис скорчился на полу и закашлялся, давясь рвотой. «А вот этого у нее не было», — отрешенно думал он. «У кого-то другого было. Совсем недавно. У кого же? И куда он потом делся? Ах да! Псан-добытчик и его сыновья. Все то же самое, только ведь они не прожили и суток. И вдруг он понял. Свирепень. Ну, конечно, он напугал зверя огнем и грохотом страшной машины, а тот в ответ поразил его своим невидимым ядом. «Когда надоест жить, — поучал дед, — кинь копье в свирепня». Улис застонал. «Это смерть». Он с трудом поднялся и снова сел на ящик у стола и, закрыв лицо руками, чтобы свет не резал так нестерпимо глаза, сказал Полифему: «Иди к своему монитору. Я все понял. Буду нажимать кнопку, когда нужно. Только торопись, мне недолго осталось». Полифем не ответил. Улис поднял голову. В комнате никого не было. «Где же он? Неужели этому столетнему дураку не ясно, как дорого сейчас время? Ведь тот, кого ему послал нарисованный на картинке бог, скоро умрет!» В коридоре раздались шаги, и в комнату вошел Полифем с черной коробкой в руках. «Сейчас, сейчас, потерпи», — сказал он Улису, и, поставив коробку на стол, принялся перебирать в ней разные склянки и блестящие металлические детали. «Скорее иди к монитору», — снова заговорил Улис, тяжело дыша. «Скорее! Пока я еще могу нажимать кнопку. У нас осталось мало времени. Понимаешь, мне скоро конец. Свирепень отравил меня. Свирепень. Такой зверь». «Да, да», — отвечал Полифем, не слушая. «Сейчас все будет хорошо. Сейчас». Улис вздрогнул, что-то острое вдруг впилось ему в руку. «Ничего, ничего», — повторял Полифем, — «это просто укол. Будет немного кружиться голова, но ты не пугайся. Ложись-ка вот сюда на постель». Улис поднялся, но вдруг почувствовал, что у него отнимаются руки и ноги. «Поздно», — подумал он, — «я умираю». И как подкошенный рухнул на кучу тряпья у стены. Уже который день Он идет вдоль отвесной стены предельных гор, смотрит, не отрываясь, на зарево, разгорающееся над ними, и никак не может понять, почему оно не зеленое, как всегда, а красное. Там, за стеной, новые земли, это он знает точно, но попасть туда невозможно, потому что в стене нет ни единой щелочки, в которую можно было бы пролезть или хотя бы зацепиться и подняться наверх. Стена нависает над ним и мерно колышется в такт отдаленному рокоту, идущему из глубины гор. Нет, это не горы. Это свирепень развалился на дороге в новые земли и спит. И пока он не проснется, туда не попасть. А когда проснется, всем землям придет конец, и новым, и старым, и не будет никаких. Но что это? На вершине стены появляется яркая оранжевая искра и быстро растет. Это люди забрались на тушу спящего свирепня и подают сигнал. Они развели там костер и все подкладывают, подкладывают в него дрова. Огонь разрастается, ширится, набухает. И вдруг раздается страшный грохот. Проснулся свирепень. Разгневанный зверь поднимается на ноги, и огонь, сорвавшись с его спины, падает на землю тяжелой каплей смертельного яда. Улис проснулся. Он лежал на постели Полифема все в той же комнате. Стена, возвышающаяся во сне слева, оказалась боковой стенкой деревянного ящика, на котором стоял большой стеклянный сосуд с водой, а рядом светильник, прикрытый красным колпаком. Через край сосуда свешивался кончик тряпки, и на нем, медленно набухая, разгоралась оранжевым светом капля воды. Вот сейчас она сорвется и упадет. Улис зажмурился. «Что-то не так», — подумал он. «Ничего этого не должно быть. Ни комнаты, ни красного света, ни водяных капель. Все это стало невозможным после того, что случилось». «А что в самом деле случилось? Надо бы вспомнить. Скверное что-то». Такое, что хуже некуда. Удивительно. Осталось воспоминание о безнадежном каком-то отчаянии, а вот от чего оно, Улис забыл. Ксана? Нет, не то. Вернее, Ксана тоже, но она далеко, о ней ничего не известно. Свирепень! Да, он перегородил своей тушей проход в новые земли. Нет, это был сон. И все-таки свирепень, его невидимый яд. Кого-то он этим ядом убил. Кого? Стоп. Улис приподнялся на постели, удивленно оглядываясь. Он все вспомнил, но от этого стал понимать еще меньше. Он жив? Как же так? Почему исчезла боль в глазах? Куда девалась тошнота? Прислушиваясь к своим ощущениям, Улис осторожно встал. Он чувствовал только слабость в ногах и сильный голод. Больше ничего. Боль исчезла. Полифем дремал над книгой у стола. Улис подошел к нему и коснулся плеча. Не для того, чтобы разбудить, просто ему хотелось еще раз убедиться, что он видит этого человека наяву. Полифем вздрогнул и открыл глаза. Он бросил быстрый взгляд на циферблат. Стрелка еще не достигла середины шкалы, а затем уже повернулся к Улису. «Поднялся», — произнес он, улыбаясь. «Ты себе не представляешь, парень, как это здорово знать, что есть живой человек, который может хлопнуть тебя по плечу. Давненько не испытывал ничего более приятного. Однажды, правда, я почувствовал на своем плече руку, но тогда за спиной у меня стоял мертвец и ждал только, чтобы я оглянулся. Не помню, чем это закончилось, кажется, у меня тогда был бред. Ну-с!» «Ты, я вижу, совсем поправился, сынок. Наклонись-ка поближе, я хочу посмотреть на твои глаза. Не робей, все уже позади. Можешь мне поверить, за 100 лет я неплохо понаторел в медицине, по крайней мере, теоретически». Полифем сладко зевнул и захлопнул книгу. «Интереснейшая, черт возьми, наука!» «Я ничего не понимаю», — просипел Улис. В горле у него было сухо. «Что со мной случилось? Я думал, это свирепень». «Свирепень!» — задумчиво повторил Полифем. «Может, и свирепень. А ну-ка, скинь куртку!» Он поднялся и обошел вокруг Улиса, внимательно его разглядывая. «Не знаю уж, что там за свирепень, но получил ты вполне достаточно, чтобы твердо обосноваться на кладбище». Полифем вернулся к столу и взял черную коробку. «Если бы не регенератор», — сказал он, снимая крышку и показывая Улиссу уложенные рядом ампулы. «Дело могло бы обернуться для тебя очень скверно. Но это волшебное средство творит прямо-таки чудеса. И вдобавок замечательно сохраняется. Оно появилось у нас всего за несколько месяцев до войны. Слишком поздно, конечно. Нигде в мире его еще не было. А ведь оно могло бы многих спасти». Улисс с удивлением смотрел на ампулы. Почти такие же он выбросил в шахту большой ямы. Они лишь немного отличались формой и цветом. И в этих склянках помещается сила, способная излечить человека, смертельно отравленного невидимым ядом. Они могли бы поставить на ноги всех тех, кто умирал, попав под розовый дождь, или был застигнут наводнением в лесу и умер через несколько месяцев, или отбивался копьем от свирепня. Они могли бы вылечить Ксану, если только... Да, есть одно условие. Ведь Полифем не вылечил никого из тех, кто был здесь в день войны. Лекарство помогает только живым. Оно не может воскресить мертвого. Если Ксана еще жива, ее можно спасти. А если... Нужно бежать немедленно к ней. Нельзя терять ни минуты. Да, но как же он уйдет? Ведь Полифем снова останется один на один со смертью, грозящей людям. Дождется ли он возвращения Улисса? Сколько времени ему придется ждать? Нет... В город идти рано. «Когда мы сможем покончить с этим монитором?» — спросил Улисс. «Скоро, малыш», — ответил Полифем. «Теперь уже скоро. Но сначала ты должен восстановить силы. Больше всего тебе сейчас нужен хороший бифштекс. Пойдем-ка, я угощу тебя кое-чем. Дичи здесь, слава богу, хватает. Да и боеприпасами я обеспечен еще на сотню лет». Мимо белого я, Блака луны. Мимо красного я, Блака заката, облака из Неве, до моей страны. К нам спешат и опять бе, гуд куда-то. Среди разбросанных по комнате вещей стоял натянутый на проволочный каркас мешок с двумя широкими лямками. Полифем называл его рюкзаком и постепенно набивал всякой всячиной – инструментами, различными деталями, мотками проволоки, патронами и свертками с едой. «Одному Богу известно, что там теперь делается», – говорил он, укладывая в рюкзак фляжку с водой. «Наверное, будет не так-то просто попасть внутрь. Да и в самой шахте ползать не легче. Тамошние коридоры никогда, в общем-то, не предназначались для прогулок, а сейчас и вовсе могут оказаться непригодными. Так что все это...» — он приподнял рюкзак и хорошенько его встряхнул. «Может, очень пригодится. Уж теперь-то я доберусь до этого проклятого механизма. Если понадобится, зубами прогрызу к нему дорогу. Мы посчитаемся еще за сотню лет, которую я здесь проторчал. Сколько сделать можно было? Сколько людей спасти, научить, уберечь? Эх! Ну, кажется, все». Полифем завязал рюкзак и с помощью Улисса водрузил его на спину. «Подай-ка мне автомат». «Да не бойся, это еще не самое страшное, что тут есть. Вот так». Он повесил автомат на шею и, подойдя к Улиссу, положил ему руку на плечо. «Пожалуй, пора». «Счастливо, малыш. Главное, не забудь про кнопку. Что бы ни случилось, главное — это кнопка. Я постараюсь управиться побыстрее, но, может быть, мне понадобится несколько дней. Придется потерпеть, сынок». Только никуда не уходи из комнаты. Еды у тебя навалом, можешь дремать в полглаза. Мой будильник разбудит мертвого. Все понял? Улис кивнул. Ему было не особенно приятно оставаться одному в этом каменном мешке под землей, но в общем он считал свои обязанности простыми. И потом это ведь ненадолго. День-два, и Полифем вернется. С монитором будет покончено, и они вместе пойдут в город, и никакой свирепень им будет не страшен. Полифем еще раз окинул взглядом комнату и с затаенной тревогой посмотрел на циферблат, по которому, медленно приближаясь к красной черте, ползла стрелка. Ну все, пошел. Прощаться не будем. Увидимся. Он решительно повернулся и вышел из комнаты. Улис остался один. Пока в коридоре были слышны шаги Полифема, он все стоял посреди комнаты и глядел на дверь, потом подошел к столу и сел в мягкое кресло. «Теперь главное — терпение», — подумал он. «Надо ждать. Ждать, как в карауле на стене, как в засаде на охоте. Только там с ним были дед, Шибень, Ксана, а сейчас придется ему ждать одному». «Нет, не так. Ксана тоже ждет. И весь город, и все люди, где бы они ни жили, все, кто еще жив, ждут возвращения Полифема. Только мертвым все равно, их уже не спасти, а живым... живым можно помочь». Улис вспомнил далекий голос, звучавший в ящике, который ему показывал Полифем. Сквозь хрипы и свист доносились незнакомые, неизвестно что означающие слова, но главное — это была человеческая речь. Где-то там, за мертвыми полями или еще дальше, живут люди. «Нужно что-то починить, и тогда они смогут нас услышать», — говорил Полифем. «Можно добраться до людей или позвать их сюда, и тогда вместе хоть что-то исправить, восстановить хоть часть уничтоженного 100 лет назад мира». Стрелка медленно ползла по циферблату. Когда она приблизилась к красной черте, Улис нажал кнопку и вернул ее в начало шкалы. «Все очень просто, когда нужно проделать это один раз. Труднее будет каждый час нажимать кнопку несколько дней подряд. А ведь Полифем делал это 100 лет». Откуда-то вдруг послышался отдаленный стук. Улис насторожился. Где-то хлопнула дверь, и металлический пол загудел от частого отчаянного топота. Звук все нарастал, и, наконец, в комнату, хрипло дыша, ворвался Полифем. Он был без рюкзака и без автомата. На плече болтался выдранный из куртки клок. Первым делом Полифем подскочил к столу и, выкатив глаза, уставился на циферблат. Он, долго не отрываясь, смотрел на него, а потом вдруг закрыл лицо руками и разрыдался. «Что случилось?» — спросил Улис, усадив Полифема в кресло. «Где твое оружие? Где мешок? На тебя кто-нибудь напал?» Но тот лишь всхлипывал, отрицательно мотая головой. Улис дал ему воды. Полифем хлебнул и закашлялся. «Погоди!» — выдавил он. «Дай мне дышаться! Сейчас все расскажу!» Он долго сидел, обхватив голову руками и чуть покачиваясь из стороны в сторону. «Оказывается, это не так просто, как я думал!» — заговорил он наконец. «Все дело во мне! Миллионы раз я в деталях представлял свой поход к шахте и совершенно упустил из виду одну мелочь. Нажимать кнопку для меня — это не просто привычка. Это стало уже инстинктом, жизненной потребностью. Я слишком долго этим занимался и привык считать это самым главным, и вот теперь не могу уйти от нее. Я чуть с ума не сошел, когда подошло время нажимать кнопку. Я заставлял себя идти дальше, обзывал трусом, бился головой о камни, но все бесполезно. В конце концов, я бросил и рюкзак, и автомат, и прибежал сюда. Будь ты проклято, дьявольское изобретение! Из-за тебя я ни на что уже не гожусь! Я способен только следить изо дня в день за этой трижды осточертевшей стрелкой!» Полифем ударил кулаком по столу и отвернулся. Некоторое время он молчал, уставившись в стену и тяжело дыша, а затем повернулся к Улису с грустной улыбкой. «Ничего, малыш, это пройдет. Я попробую еще раз, только мне нужно немного прийти в себя». «А, облака, белокрылые лоша! Дык и... А, облака, белокрылые лоша. Так и... Куда вы мчитесь, Беза? Куда вы мчитесь, Беза? Глядки. Глядки. Глядки. Выбравшись из чащи, Улис поднялся на пригорок и сейчас же увидел крышку шахты. Круглое, поделенное на сектора поле, отливающее металлическим блеском. Полифем говорил, что когда-то оно было покрыто тонким слоем почвы и замаскировано растительностью. Но во время взрыва все это было снесено, и только крышка осталась невредимой, готовой в любую минуту раскрыть стальные лепестки и выпустить в небо снаряд, который начнет новую войну. Войну со всеми, кто еще жив. В лесу послышался шорох, и Улис резко обернулся, вскинув автомат. С этим оружием он никого не боялся, но пока его путь проходил через лес, ему никак не удавалось отделаться от впечатления, что кто-то следует за ним по пятам. Вот и сейчас. Нет, в чаще было снова тихо. Если за ним и наблюдают, неожиданного нападения можно не опасаться. Широкое открытое пространство отделяет его от леса. Улис стал спускаться к шахте, внимательно разглядывая голую глинистую равнину вокруг нее. Теперь главное найти вход в шахту, который называется монтажным лазом. Где-то здесь, как говорил Полифем, есть врытый в землю бетонный блиндаж. Теперь, когда верхнего слоя земли не стало, он должен быть хорошо виден. Внутрь блиндажа ведет мощеный плитами спуск, а в глубине его находится стальной люк. Это и есть монтажный лаз. Он хорошо запомнил наставления Полифема. Он умел обращаться с автоматом и инструментами, знал на память все каналы и ответвления монтажного лаза и освоил больше десятка способов отключения механизма автоматического старта. На обучение пришлось потратить немало драгоценного времени, но другого выхода не было. Полифем так и не смог заставить себя надолго оторваться от комнаты с кнопкой. Улис решил обойти шахту слева. Блиндаж должен находиться где-то там. Однако разглядеть его пока не удавалось. Мешали разбросанные повсюду обломки скал и непонятные насыпанные из глины и песка валы тонкими лучами, расходящиеся от шахты в разные стороны. Улис подошел к одному из них поближе. Глина была рыхлой, значит, насыпь сделана не очень давно. Кому же она могла понадобиться? Чтобы идти дальше, нужно было перебраться через насыпь, и Улис осторожно ступил на сыпучий склон. Ноги вязли в мягкой податливой почве, но в общем подъем не составлял особого труда. К тому же и вал не был высоким, вряд ли выше человеческого роста. Улис быстро вскарабкался на гребень насыпи и уже хотел было съехать по ее противоположному склону, как вдруг почувствовал, что теряет опору под ногами. Почва вокруг покрылась трещинами, стала быстро проседать и, наконец, рухнула, увлекая Улиса в черный провал. Не успев даже испугаться, он упал на мягкую рыхлую кучу, и льющийся сверху песчаный поток чуть не засыпал его с головой. Когда он прекратился, Улис кое-как освободился от рюкзака и, отплевываясь, выбрался из кучи. Он увидел низкий овальный ход, ведущий в сторону шахты. Делать нечего, придется идти через этот тоннель. Остается, правда, неясным, кто его прорыл, и стоит ли соваться в эту темную нору, не зная, что ожидает в глубине. Но Улис уже решился. Он извлек из песчаной кучи свой рюкзак, достал из него свечу и спички. Все это Полифем изготовил сам и очень гордился своими новыми мирными изобретениями. С зажженной свечой он двинулся по подземному коридору в сторону шахты. Идти по твердому глинистому дну тоннеля было даже легче, чем на поверхности. Улиса немного беспокоила возможная встреча с каким-нибудь живущим здесь зверем, но с помощью оружия он надеялся одолеть кого угодно. Вдобавок тоннель казался вполне безопасным. Похоже, им никто не пользовался уже давно, следов на полу не было. Наверное, их смывал поток, бегущий здесь во время дождей. Стояла глубокая тишина. Только раз Улису послышался сзади слабый шум, но это, вероятно, снова обвалился песок. Прошло немало времени, прежде чем однообразно тянущийся коридор закончился у входа в какую-то более обширную подземную полость. Ступив туда, Улис почувствовал, что мягкая глинистая почва под ногами сменилась ровным и гладким каменным полом. Он поднял свечу повыше и радостно вскрикнул. Его окружали бетонные стены. Это был без сомнения блиндаж. Но ведь вход в него должен выглядеть совсем не так. Улис обернулся к тоннелю. Ровное круглое отверстие было проделано прямо в бетоне. Лишь короткие огрызки прутьев арматуры выдавались наружу. «Да», — подумал он, — «не хотелось бы иметь дело с зубами, прогрызшими эту дыру». Он двинулся дальше, но вдруг заметил что-то смутно белеющее у стены и свернул туда. Пламя свечи выхватило из темноты кучу костей и покрытый клочьями полуистлевшей шкуры трехрогий череп. Это был дочисто обглоданный скелет здоровенного быкаря. Рука непроизвольно потянулась к автомату. Зверь, который одолел такого гиганта, да еще и затащил его в эту нору, был наверняка очень опасным противником. Улис долго вслушивался в тишину, озираясь по сторонам. Но никаких признаков чего-либо присутствия поблизости не уловил и постепенно успокоился. Он пошел дальше, стараясь понять, в какой части блиндажа находится и как отсюда попасть к монтажному лазу. Скоро это стало ясно. Хорошо зная план блиндажа, Улис направился по коридорам прямо к люку. Здесь его ждала новая неожиданность. Массивная железная дверь монтажного лаза была, что называется, с мясом сорвана с петель и валялась неподалеку, покореженная и покрытая толстым слоем пыли. Улис даже присвистнул от удивления. Теперь ему стало ясно, что соваться в шахту вовсе не так уж безопасно. И все же, кто бы там ни поселился, нужно идти дальше. И пройти придется именно здесь, другого пути нет. Улис шагнул в люк. Передвигаться здесь можно было только сильно согнувшись. К тому же пол коридора был завален землей, обломками дерева и каким-то гнутым железом. Шагов через 100, однако, этот завал кончился, и заблестели клепанные металлические плиты. Улис пошел быстрее, но почувствовал, что пол у него под ногами ходит ходуном. И чем дальше он идет, тем сильнее становится качка, словно железная труба коридора болтается в пустоте, ни к чему не прикрепленная. Похоже, что так оно и было. Сломались крепления, удерживающие трубу монтажного лаза, огибающую шахту по кругу. Все сильнее чувствовался уклон вниз, о котором Полифем ничего не говорил. Улис продолжал осторожно двигаться вперед. Больше всего он боялся увидеть впереди конец коридора, изломанный срез, уставившийся в черную бездну шахты, но увидел другое. Коридор упирался в клубок металлических прутьев, ферм и листов, проломивших потолок и перегородивших проход. «Этого только не хватало», — с тоской подумал Улис. Полифем ничего не знал об этом обвале. За 100 лет в шахте, видимо, многое изменилось. Что ж теперь делать? Он осторожно ступил на ажурную ферму, наискось пересекающую коридор, но жуткий скрежет просевшего металла заставил его повернуть назад. Ясно было, что пройти здесь не удастся. Так что же, выходит, всему конец? Значит, зря он шел сюда? Зря заучивал с Полифемом планы шахты? Зря учился обращаться со страшной грохочущей корягой автоматом? Никому и ничем он не поможет, и нужно возвращаться назад? Сидеть в городе за стеной и ждать, чем все кончится? Нет, так даже думать нельзя. Должен быть выход. Зубами буду стены грызть, а пройду, подумал Улис. Правильно Полифем сказал. Он вернулся к люку и тщательно осмотрел весь блиндаж, потом снова проделал путь к месту обвала, пытаясь пролезть или хотя бы заглянуть в каждую пробоину в стене. Но все напрасно. Безопасного прохода не было. Разве только... Стоя перед завалом, Улис осветил беспорядочное нагромождение ржавого железа. Пытаться преодолеть его сверху бесполезно, вся конструкция шатается от малейшего прикосновения. А вот снизу... У самого пола изогнутые балки, перекрещиваясь, образовали узкую щель. С рюкзаком и автоматом в нее не протиснуться, нечего и пробовать. Но если оставить все это здесь, можно, пожалуй, пролезть под кучей, ничего не задев. Если, конечно, под ней вообще есть сквозной проход. Улис опустился на колени и заглянул в узкое треугольное отверстие. Он увидел иззубренный обломок трубы, упирающийся в пол, и второй, чуть дальше. Но один можно будет обогнуть слева, а другой справа. Тонкий металлический лист, свисающий до самого пола, можно, пожалуй, приподнять. А дальше... Ну да там видно будет. Он снял автомат и прислонил его к лежащему у стены рюкзаку. Из всех инструментов у него остался только маленький топорик. Лежа на спине и держа в одной руке свечу, он осторожно протиснулся в проем под нависающими над полом балками и медленно пополз вперед, туда, где в темноте густо переплетались ветви железных зарослей. «Улисс!» Голос был слабый и далекий, но такой зовущий, полный отчаяния, что, услышав его, нельзя было ни минуты оставаться на месте. «Я здесь!» — закричал Улисс. Он попытался вскочить, но острый край плиты уперся ему в грудь и не дал даже шевельнуться. «В чем дело?» Улисс некоторое время не мог сообразить, что произошло. Наконец он вспомнил. «Фу! Все понятно. Кажется, просто уснул». Он протянул руку и нащупал в темноте толстый проволочный жгут. «Да-да, все правильно. Нужно ползти вдоль него. Там впереди виднелась какая-то дыра. Но почему сейчас ничего не видно?» «Ну да, свеча погасла. Сколько же времени прошло?» Он полз под огромной кучей металла, находил проходы, попадал в тупики, возвращался и снова продвигался вперед. А может, и не вперед? Сохранять здесь направление было очень трудно, пока, наконец, не обнаружил этот жгут и не решил по возможности двигаться вдоль него. «Все верно. Только нужно зажечь свечу, а для этого хорошо бы выбраться в какое-нибудь более просторное место, где можно хотя бы перевернуться со спины на живот и достать спички». Улисс подался чуть вперед и вдруг почувствовал, как пол под ним дрогнул от тяжелого, беззвучного удара. Он насторожился. За первым ударом последовал второй, третий. Плита над ним ритмично вздрагивала, и Улисс вдруг вспомнил, что так уже было. Он уже слышал, вернее, ощущал такие удары перед тем, как уснул. Нет, не уснул, а потерял сознание. Едва вспомнив все это, Улисс почувствовал, что у него снова кружится голова. Он уже не мог определить, где верх, где низ. Ему показалось, что пол коридора проваливается, и он летит, кувыркаясь в бездонную глубину шахты. «Улисс!» Он поднял голову. Нет, это все еще коридор. Но голос, он прозвучал теперь гораздо ближе, и Улисс узнал его. «Ксана! Ксана!» — закричал он. «Я здесь!» Плита вдруг тронулась с места и стала медленно поворачиваться, сильней надавив ему на грудь. Улисс рванулся, пытаясь выбраться из-под нее, но что-то твердое, налетевшее из темноты, ударило его по голове и бросило в небытие. Белый холодный свет. Нет, просто несколько светящихся точек где-то там, в невообразимой вышине. Наверное, звезды? Значит, опять сплю, — подумал Улисс. Ну и хорошо. Эти несколько звезд светили с неба специально для него, лежащего на самом дне бездонного колодца. Колодца? Нет, шахты. И не на дне, конечно, что за ерунда? Улисс попытался поднять голову, но сейчас же в затылке отозвалась такая боль, что заребила в глазах. Он потрогал затылок рукой и нащупал огромную шишку. «И все-таки жив», — подумал он. «Опять жив. И, кажется, остался на том же месте. Да, вот трубы, вот плита, а вот и проволочный жгут, вдоль которого нужно ползти. Только звезды. Откуда они взялись?» Он зашевелился, окончательно выбрался из-под плиты и, застонав от боли в затылке, сел. «Можно считать, что все в порядке. Руки и ноги слушаются». Крови вроде бы нет, а на остальное плевать. Он поднял голову. Звезды сияли в темноте, ничего не освещая, ко всему равнодушные и неподвижные. Наверное, совсем так же они висели над землей и до войны. И войны никакой не заметили, и не знали, что теперь с земли их можно лишь изредка увидеть в разрывах багрово-серых туч. «Значит, уже ночь», — подумал Улисс. А звезды видны через какую-то дыру. Интересно, можно ли до нее добраться? Это очень бы пригодилось на обратном пути. Он зажег свечу и, осмотревшись, обнаружил вдруг, что все вокруг изменилось, и прохода, которым он добрался сюда, больше не было. Зато баррикада из переплетающихся труб впереди стала гораздо реже, прозрачней. В ней появились большие темные проемы. Похоже, все, что могло обрушиться здесь на пол, обрушилось от последнего страшного удара и подпирало кучу теперь только то, что держалось по-настоящему крепко. «Повезло», — подумал Улисс, — «легко отделался. Сколько железа упало вокруг! Этого хватило бы, чтобы раздавить сотню человек. В крупу, в пыль! Отчего же случился обвал?» Он попытался вспомнить, но в памяти всплывал только далекий голос. Нет, это был сон. Или просто показалось, или нет. Никак не вспомнить. Он нырнул в один из проемов и сейчас же обнаружил длинный низкий проход под опустившимся почти до пола, но все же целым потолком монтажного лаза. Скоро он уже шел по коридору, отсчитывая попадавшиеся изредка двери и люки. 3, 4, 5. Следующая. Да, вот она. Широкая двустворчатая железная дверь, ведущая в помещение с распределительным пультом. Так говорил Полифем. Улис не знал, что это за пульт такой, да ему и не было до него дела. Он должен только поддеть одну крышку и добраться до толстых черных проводов. Но для этого нужно сначала попасть в комнату. Он взялся за ручку двери и потянул. Закрыто. Все правильно. Чтобы ее открыть, нужно перепилить вот эту скобу или отвинтить вон те 3 болта наверху. Но инструменты остались в рюкзаке, до них теперь не добраться. Есть только топор. Маленький удобный топорик из прочной стали. Ничего, как-нибудь. Он просунул лезвие топора под скобу, слегка ее отогнул, потом ударил сверху, снова отогнул, снова ударил. Скоба изгибалась все легче. Вот появилась на ее поверхности трещина, и, наконец, жалобно звякнув, железная полоска переломилась. Створки двери распахнулись, и в глаза Улису ударил яркий солнечный свет. В первый момент он увидел только зеленую траву под ногами. Затем разглядел поднимающуюся сбоку стену дома с 2 большими чистыми окнами и, наконец, на лужайке перед домом заметил девушку, сидевшую в легком деревянном кресле у столика. На коленях у нее лежала раскрытая книга. «Ксана?» — прошептал Улис. Девушка подняла голову и улыбнулась ему. «Наконец-то!» — сказала она. «Сколько можно тебя звать? Ты что, спал?» Улис молча смотрел на нее, на траву, на деревья у ограды, на голубое небо с плывущими по нему белыми облаками и никак не мог понять, почему все это кажется ему непривычным, удивительным. Словно он ожидал увидеть что-то совсем другое. А что именно? Забыл. Вот только сейчас помнил и вдруг забыл. Нехорошее что-то, мрачное, как кошмарный сон. А может, это и в самом деле был сон? «Наверное. Ну, конечно, там нагромождение каких-то ужасов, даже вспоминать не хочется. А здесь все как должно быть. Вот его дом, вот лужайка перед домом, а вот его сестра Ксана». И все же Улис чувствовал, что сон не отступил окончательно, что он где-то рядом, и стоит только уловить какой-то особенный звук или поглядеть в нужную сторону, и он сразу вспомнится. «Да», — проговорил Улис, — «кажется, я...» «Спал». «Я так и думала», — усмехнулась Ксана. «А тут дед приходил, на речку звал. А я ему: спит, говорю. Всю ночь где-то бродил, а теперь спит». «А он что?» «Да что он, дожидаться тебя будет, что ли? Повернулся и ушел. Говорит, как проснется, пусть приходит на наше место. Он, говорит, знает». Улис кивнул. «Это уж точно. Дед любит у реки посидеть». «Да и кто не любит? Воздух свежий, вода журчит, солнышко пригревает». «А ты что же с ним не пошла?» — спросил Улис у Ксаны. «Да неохота мне с ним без дела сидеть», — сказала она. «Опять он начнет свою жизнь рассказывать, а в воду лезть страшно». Что-то вдруг словно кольнуло Улиса в сердце. «Почему страшно?» — осторожно спросил он. «Так она холодная с утра, вода-то». Улис опять покивал. «Нет, не то. Оказалось, вот-вот что-то вспомнится». Он подошел к сестре и заглянул в ее книгу. На яркой цветной картинке голубое небо, зеленая лужайка перед домом и девушка в белом платье, склонившаяся над книгой. Ну, совсем как здесь. Однако эту картинку Улис уже где-то видел. Но вот где? Он попытался вспомнить, но не смог. В памяти всплыл только запах пыли и хруст битого стекла под ногами. Где же это было? Нет, никак не ухватить. Он оторвал взгляд от книги и вдруг заметил прислоненное к столу толстое суковатое полено. «А это еще что такое?» Ксана повернула голову. «Как что?» — сказала она, удивленно поглядев на Улиса. «Это же шибенева дубина!» «Что?» Улис почувствовал, что покрывается ледяным потом. Знакомо закружилась голова. Откуда-то донесся гулкий тяжелый удар. «Шибнева дубина!» «Город! Свирепень! Полифем, шахта, это не сон, это здесь, рядом, это сзади, вот куда нужно посмотреть, назад. И сейчас же за спиной послышался негромкий рык. Улис стремительно обернулся, в рубиновом свете аварийных огней мелькнули стальные плиты, и он увидел прямо перед собой тяжелую бородавчатую голову с жадно оскаленной пастью. Свирепень приближался осторожно, чтобы не спугнуть добычу, и не было сил ни бежать от него, ни защищаться. Но Улис не испытывал страха. Его гораздо больше угнетало другое. Он вдруг понял, что ни лужайки перед домом, ни Ксаны в белом платье не было на самом деле. Все это привиделось ему. Толстая безмозглая туша не смогла убить его, защищенного ампулами Полифема, но обманула, усыпила, заставила поверить несбыточной мечте, и все это только для того, чтобы без помехи подкрасться и насытить свое брюхо. Улис поглядел на зажатый в руке топор и вдруг бросился навстречу раскрытой пасти, поднырнул под тяжелую нижнюю челюсть и ударил в мешковатые складки на шее свирепня. «Вот тебе! За Ксану и за меня!» Резкий толчок отбросил его в сторону, но и зверь испуганно отпрянул и отступил в коридор. Перепончатые выросты на голове свирепня обвисли, втянулись под кожу, и сейчас же Улис почувствовал, как ушла из мозга боль, не дававшая нормально думать. Разом исчез шум, заглушавший мысли. Он вскочил на ноги и, размахивая топором, бросился на свирепня. Чудовище готовилось отразить нападение. Страшными зубами оно могло бы перекусить его пополам, но Улис вдруг остановился и, ухватившись за створки двери, рванул их на себя. Дверь захлопнулась перед самым носом зверя. «Вот так», — бормотал Улис, закрывая задвижку, — «если ты не догадаешься тянуть за ручку, свирепень, то еще повозишься. А мне много времени не надо, остались пустяки». Он достал из кармана спички и свечу, зажег ее и огляделся. «Ага, вот он, тот самый ящик с черным треугольником на крышке». Улис подошел к нему, пристроил свечу рядом и взялся за топор. В это время раздался тяжелый удар в дверь. «Не сразу, не сразу!» — прошептал Улис, засовывая лезвие топора под крышку. «Не напирай, скотина!» Крышка слетела на пол. В ящике оказалась коробка поменьше. К ней, собираясь в пучок, со всех сторон шли черные блестящие кабели. «Они!» — закричал Улис во весь голос. «Нашел!» Дверь вдруг задрожала и под страшным напором прогнулась внутрь. «Сейчас, сейчас!» — Улис размахнулся и изо всех сил ударил по кабелям. Из-под топора брызнули искры. В комнате вдруг вспыхнул яркий свет. Пронзительный вой разнесся по всей шахте. И сейчас же со всех сторон послышался дробный стук, писк, скрежет и топот. Где-то на разные голоса дребезжали звонки. «Забегали!» — кричал Улис, продолжая рубить. «Вот где ты устроил себе гнездо, свирепень! Придется потесниться!» Вой сирены еще усилился и заглушал теперь даже тяжелые удары в дверь. Рваное треугольное отверстие появилось уже в одной из створок, но Улис не смотрел в ту сторону. Широко взмахивая топором, он перерубал последний кабель. Черный человек привычным движением нажал кнопку, даже не взглянув на циферблат. «Еще один час. Ночь подходит к концу. Где же парень? Почему застрял? Перепиливает засовы или заблудился в лабиринте монтажного лаза? А может быть...» «Нет, только не это. Если Улис погиб, он даже не сможет ничего толком об этом узнать. Снова потекут годы беспросветного сидения в подземной тюрьме. Тюрьме без решеток и запоров, и оттого еще более мрачной и холодной. Господи, помоги ему!» Человек встал и заходил по комнате. «Растяпа, слизняк!» — шептал он, обращаясь к себе. «Почему ты не пошел сам? Куда ты отправил его, зеленого мальчишку, почти дикаря? Убийца! Старый трусливый убийца!» И вдруг под потолком вспыхнула и замигала белая лампочка. Заверещали, запели сигналы тревоги, и бесцветный синтетический голос произнес: «Внимание! Авария в системе контроля напряжения. Авария в системе тепловых датчиков. Авария в системе автоматического старта. Автоматический старт невозможен. Внимание!» Человек медленно опустился в кресло. «Ну вот и все», — произнес он, обращаясь к циферблату на стене. «Ну вот и все». Слезы текли по его щекам, черным от въевшегося в них пепла войны. «Я говорил Улиссу, — думал он, — что война длилась один день. Я обманул его. Она кончилась только что. Она шла, не переставая, все это время, потому что пока опасность висит над головами людей, война продолжается». Он еще долго сидел, глядя в пространство, потом вдруг вскочил, как ужаленный. «Да что же это я? Ему ведь, наверное, нужна помощь. Скорее туда, к нему!» Он подхватил стоявший у стены автомат и бросился было к выходу, но у двери остановился и, обернувшись, поглядел на циферблат. Конечно, этот механизм не играл теперь никакой роли, но стрелка продолжала двигаться, и уйти сейчас, когда она снова приближалась к красной черте... «Хорошо», — сказал себе человек. «Я останусь и дождусь этого момента. Главное — вытерпеть всего несколько минут. Это излечит меня сразу от всех страхов». Он сел в кресло и впился взглядом в циферблат. Стояла глубокая тишина, белая лампочка продолжала вспыхивать и гаснуть. Стрелка медленно приближалась к красной черте. Вот уже не толще волоса зазор между ними. Пальцы человека стальной хваткой стиснули подлокотник кресла. Глаза его готовы были выскочить из орбит. И вот стрелка коснулась красной черты, наползла на нее, миновала и, упершись в правый конец шкалы, замерла. Тишина ничем не нарушалась. Последний снаряд войны уже не мог взлететь. Но человек в кресле не шевелился. Он был мертв. Солнце поднялось довольно высоко, когда Улисс выбрался наконец из тумана. Он оглянулся и увидел долину совсем такой же, как в первый раз. Высокие отвесные стены, освещенные солнцем, казались розовыми. Туман клубился кипящим морем. Улисс перебросил автомат за спину и, бережно прижав к груди коробку с ампулами, зашагал в гору. «Ксана», — думал он, — «только бы Ксана была еще жива! И Уволи, и Дед, и Шибень, и остальные...» Живым можно помочь. Вы слушали повесть Александра Бачила «Помочь можно живым». Текст читал автор. В записи использована музыка Александра Пушнова. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.